Проснувшись, я начал кашлять. По щекам бежали слезы, из носа текло. От отчаяния и страха я отважился и засунул пальцы как можно глубже в рот. Кончик указательного пальца уперся в край чего-то твердого. Я, задыхаясь, нащупал средним пальцем обратную сторону предмета, сжал его и вытащил из горла. Жадно глотнул воздухом, и меня стошнило прямо на простыни. Вышло немного слизи вперемешку с кровью. Я порезался, пока вытаскивал непонятный предмет. Я не посмотрел, что это было. Липкое от слюны и слизи оно лежало у меня на ладони. Я не хотел на него смотреть. Я хотел, чтобы оно исчезло, чтобы не было этого моста между сном и явью. Я помчался по коридору в ванную, вниз, в дальний конец дома. Я полоскал рот, пил холодную воду из-под крана, сплевывал красную слизь в белую раковину. И только когда закончил, присел на край белой ванны и разжал руку. Я испугался. Но то, что лежало у меня в руке, то, что оказалось у меня во рту, не было страшным. Это была монета, серебряный шиллинг. Я пошел обратно в комнату. Оделся, почистил как мог испачканные простыни мокрым полотенцем. Я надеялся, что они успеют высохнуть до того, как я отправлюсь спать вечером. Затем спустился вниз. Мне хотелось рассказать кому-нибудь об этом шиллинге, но я не знал, кому. Я достаточно разбирался во взрослых, чтобы понимать, если я все-таки расскажу, мне вряд ли поверят. Мне и так не особенно верили, даже когда я говорил правду. С чего бы им верить, когда на правду совсем не похоже? В саду за домом играла сестра со своими друзьями. Завидев меня, она подбежала и сердито крикнула: «Ненавижу тебя! Все расскажу маме и папе, когда они вернутся». «Что расскажешь?» «Сам знаешь», — сказала она. «Я знаю, это был ты». «Где был я?» «Бросал монеты в меня, в нас, из-за кустов. Это просто отвратительно». «Но я не бросал». «Это же больно». Она вернулась к друзьям. Они все таращились на меня. Горло драло, глотать было больно. Я пошел по дорожке прочь от дома. Не знаю, куда я собирался идти. Мне просто не хотелось больше там находиться. У края дорожки под каштанами стояла Летти Хэмпсток. Выглядела она так, будто ждала здесь добрую сотню лет и могла прождать еще 100. На ней было белое платье, но солнечный свет, пробиваясь сквозь молодые весенние листья каштана, оставлял на нем зеленые пятна. «Привет», — поздоровался я. Она спросила: «Тебе ведь снились кошмары?» Я вытащил из кармана шиллинг и показал ей. «Чуть не задохнулся из-за него», — пояснил я, — «когда проснулся. Ума не приложу, как он попал мне в рот. Если бы кто-то мне его попытался засунуть туда, я бы почувствовал. Но я проснулся, а он уже там». «Да», — подтвердила она. «Сестра говорит, это я бросал в них монеты из кустов, но это не я». «Нет», — согласилась она, — «не ты». Я спросил: «Летти, что происходит?» «Что-что», — сказала она, как будто все было ясно. «Просто кто-то пытается дать людям деньги, вот и все. Но делает это очень дурно и бередит сон того, кому надлежало бы спать. А это непорядок». «Это как-то связано с умершим человеком?» «Как-то связано, да». «Это он делает?» Она отрицательно покачала головой и спросила: «Ты уже завтракал?» Я тоже покачал головой. «Ну, тогда пойдем», — предложила она. И мы пошли вниз по проселку вместе. То тут, то там нам попадались дома, мы проходили мимо. Летти Хэмпсток указывала на дом и что-нибудь рассказывала. «В этом доме человеку приснилось, будто его продали и превратили в деньги. Теперь ему в зеркале все время что-то мерещится». «В смысле, что-то?» «Он видит себя, но из глаз лезут пальцы, и что-то лезет изо рта, наподобие щупальцев краба». Я представил, как люди глядятся в зеркало, и у них изо рта вылезают щупальца краба. «Почему у меня во рту оказался шиллинг?» «Он хотел, чтобы у людей были деньги». «Добытчик опалов, который умер в машине?» «Да, в каком-то смысле. Не прямо так. Началось все с него, это как зажечь фитиль от фейерверка. Его смерть стала спичкой. Но то, что готово взорваться сейчас, это не он. Это кто-то другой. Что-то другое». Она поскребла свой веснущатый нос грязной рукой. «Здесь хозяйка сошла с ума», — продолжила свой рассказ Летти, и мне в голову не пришло сомневаться в ее словах. «У нее в матрас зашиты деньги, и теперь она не хочет вылезать из постели, чтобы их не украли». «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами. «Стоит пожить здесь какое-то время, и ты понимаешь, что к чему». Я пнул ногой камень. «Какое-то время. Это значит долго-предолго?» Она кивнула. «А сколько тебе лет на самом деле?» — спросил я. 11. Я подумал немного. Потом снова спросил.